Глава 1351. Небеса клянутся в верности. Мир горы и моря перешел в полномасштабную контратаку. Пламя войны взмыло до самого неба, причем характер сражения изменился. В этот раз поражение потерпели не практики горы морей, а чужаки. Да, у небес, практик эшелона с первой горы, вел за собой армию практиков. На каждом фронте чужаков разбивали и давили. Многие из них уже перестали сопротивляться. Все видели, что сейчас практики мира горы и моря держались крайне уверенно, их боевой дух был непоколебим. На некоторых полях сражений сражающиеся прибегали к самоуничтожению, дабы погибнуть в финальной величественной вспышке. Но такие поступки рождались из отчаяния и скорби, их итогом была одна лишь смерть. Такая тактика вызывала у противника уважение или даже страх, но она не могла заставить их почувствовать бессилие. Когда дух целого народа становился единым целым, а их сердце переполняло уверенность в собственных силах, они по-настоящему начинали внушать страх. Именно такими сейчас и были практики мира горы и моря. После своего пробуждения их переполняли одержимость и царственность, от которых чужаков пробирала дрожь. Дело не в том, что чужаков не посещали безумные мысли об организации отчаянного сопротивления или самоуничтожении, просто все это было бесполезно. Они пытались. В ответ на атаку практиков мира горы и моря чужаки прибегали и к самоуничтожению, и пытались затащить как можно больше противников на тот свет. И все же это ничего не дало. На второй горе и море бушевало ожесточенное сражение, что до третьей горы, и там все пропиталось резким запахом крови. Практики пережили своего рода крещение. Их глаза сияли уверенностью, надеждой, свирепостью и безумием. Ненависть их сердец превзошла даже ненависть чужаков, как, впрочем, и их уверенность в собственных силах. Надежда чужаков не шла ни в какое сравнение с надеждой практиков мира горы и моря. Сражение на четвертой горе и море подходило к концу еще быстрее, чем в соседних регионах. Под командованием Сюи Цина с возвращением к Шатигарбха на поле боя, их великая армия практически без сопротивления смела силы врага. Однако сам Шатигарбха принимал участие в битве лишь в случаях крайней необходимости, как и Манхау, который хоть и имел под своим началом парагона марионетку, тоже держался в стороне. Такой же тактики придерживались грезы моря и лорды горы морей. Они наблюдали за ходом сражения, подключаясь к нему только чтобы сразиться с могущественными экспертами чужаков. Они оставили большую часть работы на практиках мира горы и моря, чтобы те поняли, что истинная война только начиналась. Только искупавшись в крови врагов, практики могли вырасти в настоящих закаленных боями ветеранов. Нечто похожее творилось на 8 и 9 горах, чужакам некуда было бежать. В начале вторжения они разбили 9 основных форпостов. Изначально они обладали серьезным преимуществом, что сделало эти форпосты 9 острыми клинками, грозящие расколоть мир горы и моря. Вот только такое расположение войск поставило их на грань полного уничтожения. Они были разобщены и окружены, за исключением 6 и 7 горы, относительно свободных от практиков мира горы и моря. Там они уже представляли собой настоящие армии. В этих местах находились 2 основных плацдарма, они и стали местом сбора выживших. За 7 дней 1, 2, 3 и 4 горы одержали локальную победу, отрезав и окружив чужаков, а потом убив около 80% их бойцов. Звездное небо залило кровь, всюду шли ожесточенные сражения, практики мира горы и моря бесстрашно рубились с врагом, Сюицин блистала в совершенно другом ключе, в итоге 4 гора убила больше всего чужаков. После этого они отправились на помощь 3 горе, там они объединили силы в беспрецедентной манере. Под предводительством Сюицина не пошли маршем на 5 гору и море, их цель — форпост чужаков, растянувшиеся через 6 и 7 гору и море. Что до 8 и 9 горы, избавившись от своих чужаков, они вместе вторглись на 7 гору и море. Сражение растянулось на несколько месяцев, за эти несколько месяцев все кардинально изменилось. Наконец настал день финального сражения на 6 и 7 горе и море. Манхау вместе с парагоном марионеткой участвовал в этом сражении, к несказанной горечи сопротивляющихся чужаков. Сильнейшим среди них был Лунь Линьцзы, грызущую его агонию невозможно было выразить словами. Практики мира горы и моря словно паводок обрушились на позиции чужаков, с парагоном грезы моря, марионеткой, Кшатигарбхой и лордами горы морей во главе армии практиков чужаки на 7 и 6 горе оказались бессильны дать отпор. «Поклянитесь в верности или умрете! Потребовал Манхао. Как только его требование прогремело над полем боя, практики прекратили атаковать и стали повторять его слова. В их голосах чувствовались величие и непоколебимая решимость, так выглядел воспрянувший боевой дух людей. Словно они вернулись в мир бессмертного парагона, где могли горделиво взирать на все сущее. «Поклянитесь верности или умрете!» Их голоса грохотали во всем мире горы и моря, отчего чужаки задрожали еще больше. Манхау не хотел полностью истреблять чужаков. Слишком расточительно. Если они поклянутся верности, это не только остановит снижение боевой мощи мира горы и моря, даже больше, она заметно возрастет. Именно это являлось истинной надеждой на победу в этой войне. В ответ на слова Манхау, Парагон Грёзы Моря едва заметно кивнула. Судя по всему, если бы Манхау не сделал предложение, это сделала бы она. Что до Кшитигарбхи и остальных лордов горы морей, у них имелись немного другие планы относительно этих чужаков, однако Манхау стал важнейшей фигурой мира горы и моря, поэтому они были готовы его слушать. Что интересно, за невероятную силу физических тел практиков им стоило благодарить Манхау, вполне логично, что они не станут ему перечить. Времени на размышления чужакам не дали. Сильнейший среди них владыка Дао в золотых доспехах по имени Лун Линьзы с пепельным смехом рассеял силу своей культивации. «Я клянусь верности!» — объявил он, склонив голову. У них не было другого выбора, кроме как поклясться в верности, либо покориться, либо погибнуть. Когда слова Лун Линьзы прозвучали над полем боя 7-6 горы, по рядам чужаков прокатился вздох. Они тоже рассеяли силу своей культивации и склонили головы. Некоторые воспротивились, но их быстро схватили и без лишних слов казнили. Их пролитая кровь засвидетельствовала великую победу мира горы и моря. Результатами этой победы стали обрушение первых небес, порабощенный Парагон, убийство верховного владыки. Из двух владык Дао один погиб, другой сдался. Практически 70% армии вторжения пало в бою, однако эта победа обошлась миру горы и моря дорогой ценой. Погибли почти 40% практиков горы и моря, большинство из них в начальных стычках. Если бы Манхао не уничтожил первые небеса, не пробудил дух практиков и не поработил Парагона, прежде чем чужаки успели реорганизовать силы, тогда бы полегло гораздо больше практиков горы и моря. Первая фаза войны подошла к концу. Несмотря на победные крики, барьер, созданный волей горы и моря, сверху все еще пыталось продавить страшное давление. Этот барьер отделял их от 32 небес. Сейчас казалось, будто какая-то гигантская фигура изо всех сил давит на него. Все понимали, грядут 32 неба. Причем совсем скоро. Воля горы морей не сможет бесконечно их сдерживать. Когда они наконец явятся, их армия будет куда внушительнее войск первых небес. Как миру горы и моря выстоять против подобного? Этим вопросом сейчас задавались все практики мира горы и моря, но при виде Манхау и огромной марионетки в их глазах разгоралось яркое пламя. В головах практиков мира горы и моря внезапно раздался древний голос. Голос, принадлежащий воле мира горы и моря. 3 месяца. После сего срока 32 неба пробьют барьеры и явятся в наш мир. И тогда опустится не одно небо. Ненадолго умолкнув, древняя воля задала вопрос, прогремевший по всему миру. Должны ли мы задействовать осадный режим горы и моря? По лицу Манхау промелькнуло удивление, а Кшитигарбха резко поднял голову. Парагон Грёзы Моря в свою очередь взглянула в направление далекой 9-й горы и моря и после длинной паузы холодно приказала. «Задействуй осадный режим! Лорды горы и моря, слушай мою команду! Немедленно эвакуируйте все живое с планет ваших гор и морей и переправьте их на 9-ю гору и моря! Отныне эта гора станет нашей ставкой командования! Практики горы и моря, возвращайтесь на ваши горы и моря и ожидайте дальнейших приказаний!» «Мы будем работать вместе с осадным режимом горы и моря, чтобы вновь дать бой 32 небесам. На приведение в действие осадного режима требуется месяц. Его создал Парагон 9 печати на случай войны, а осадный режим переведет мир горы и моря из горизонтальной плоскости в вертикальную. Все горы и моря будут находиться не рядом друг с другом, как раньше, а один над другим. Первая гора и море станет нашим первым рубежом обороны, следом вторая гора и море. За 8 линиями защиты будет находиться 9-я гора и море. Собрать даосы всех гор и морей, у нас осталось 3 месяца. Эта война решит судьбу нашего мира. Мне же остается только сказать, практики горы и моря, мы будем сражаться до самой смерти!» Когда эхо слов Парагона Грёзы моря стихло, практики мира горы и моря какое-то время молчали, а потом хором закричали. «Мы будем сражаться до самой смерти!» От их рёва задрожал весь мир. Манхау тяжело вздохнул. В его глазах еще не потухло желание сражаться. Он посмотрел на звездное небо и на пустоту по другую сторону барьера. За рябящим барьером поджидали 32 неба. Война уже началась.